Я не успела испугаться. Точнее, даже не так. Я была настолько напугана к тому моменту, что на больший страх не оставалось уже сил, поэтому обреченно уставилась на сумеречного мага, когда он резко взмахнул рукой, посылая в недолгий полет ярко-алые смертельные чары. И тем большим было мое удивление, когда они бесследно впитались в призрачную дымку, материализовавшуюся вокруг меня буквально за миг до удара. «Как?» Бедняга Даниэль даже потерял дар речи от такой неудачи. «Как такое возможно?» Я с опаской протянула было руку, но чары Седрика растаяли так же внезапно, как и появились. Однако я не сомневалась, что при необходимости они вновь появятся и спасут меня. Да, по всему выходило, что занятия на деревенском погосте весьма поспособствовали развитию его мастерства некроманта. «Дура!» – в сердцах кинул мне Даниэль, как обычно, без спроса подслушав мои мысли. «Ты полная дура, если считаешь, что тебя спас дар твоего жениха! Нет, тут что-то иное!» И прелестянин вновь воздел руку, видимо, собираясь повторить свой эксперимент по переселению меня в лучший из миров. «Не трать времени зря, Даниэль!» При звуках этого суховатого голоса мое сердце пропустило удар, а затем зачастило вдвое против обычного. Я зарыскала взглядом по темному лесу, окружающему крохотную полянку, силясь понять, откуда он доносится. Впрочем, через мгновение Себастьян сам вышел на залитое магическим светом пространство. Слабо улыбнулся, видимо, позабавленный моим изумленным видом, и ободряюще подмигнул. Впрочем, почти сразу стал убийственно серьезным, холодно посмотрев на Даниэля. «О, я хорошо знала этот взгляд. Если бы им можно было причинять боль, прелестянин уже корчился бы в муках на земле, умоляя добить его из жалости». Даниэль все же не утерпел и во второй раз стряхнул с пальцев заклинание, правда, на сей раз изумрудно-зеленое, с вкраплениями сиреневых искр. И второй раз оно впиталось в дымку, которая взметнулась вокруг меня, оберегая от любых неприятностей. «А ты упрямый», – проговорил Себастьян, разглядывая своего соперника с искренним и незамутненным интересом прирожденного исследователя. «И чего ты этим добился? Впрочем, не отвечай, не надо. Я и без того понимаю, настолько жаждешь поквитаться за полученный отказ, что готов из шкуры выпрыгнуть, лишь бы убить Трикс на моих глазах, верно?» Даниэль неопределенно пожал плечами. Он старался держаться так же уверенно, как прежде, когда еще не подозревал, чем закончится для него эта затея, и считал себя хозяином положения, но я чувствовала, как от него пахнет страхом. Этот кисловатый аромат ощущался горечью на языке, и невольно у меня потеплело на душе. «Так ему и надо. Пусть теперь боится так, как боялась я!» «Ты меня удивил!» — хрипло проговорил Даниэль. «Как у тебя это получилось? Откуда ты узнал, где именно я собираюсь передать Беатрикс Стефану?» «Знаешь, в чем твоя самая большая ошибка?» Вопросом на вопрос ответил Себастьян. «Ты недооцениваешь людей. Считаешь себя намного лучше, хитрее и прозорливее остальных. А следовало бы переоценивать окружающих. Только так ты всегда будешь настороже. Излишняя самоуверенность губит». «И кого же я недооценил?» Даниэль презрительно фыркнул и кивком указал на меня. «Эту, что ли? Только не говори, что она сумела послать тебе зов. Ни за что не поверю». «Ты недооценил перекидыша?» Спокойно поправил его Себастьян. «Посчитал, что дряхлая, беззубая волчица, доживающая свои последние минуты, вряд ли доставит тебе много проблем. Большая ошибка». «Не понял», — честно признался Даниэль. «Лараш, я связалась с тобой? Но как? Я убил ее в пещере. Когда я уходил, она уже была на судилище у Альтиса, который взвешивал ее земные дела». «Я тоже не понимала, о чем говорит Себастьян. Ларашья умерла у меня на глазах. С момента ее смерти миновало слишком мало времени, чтобы Седрик или кто-либо еще мог вызвать ее дух и расспросить о произошедшем». «Пусть это останется тайной», — уклончиво проговорил Себастьян, видимо, не имея ни малейшего желания отвечать на прямой вопрос Даниэля. Но именно Ларашья рассказала мне, где надлежит искать Трикс. А дальше все было элементарно. Поисковый маг, ограниченный не такой уж и большой местностью, быстро определил нужную точку. И вот я здесь. Оставалось только одно затруднение. Один против двух я бы не выстоял. Поэтому надлежало разделаться со Стефаном прежде, чем произойдет ваша встреча. И тут уже помог Седрик. Я отправил его отвлекать тебя. Честное слово, я немного сомневался, получится ли задуманное. Но все прошло как по маслу. Ты был настолько заинтригован неожиданным появлением Седрика, что не убил его сразу же, как надлежало. Более того, принялся красоваться перед ним, бахваля своим могуществом. А ведь я много раз говорил тебе, Даниэль, что хвастовство до добра не доведет. Нэйн Даниэль и в этом не оказался оригинальным. Не удержалась я от ехидной ремарки, вспомнив все те многочисленные книги, которые прочла в своей жизни. Главный злодей обязан перед решающим ударом долго и нудно отчитываться от своих действиях и резонах, побудивших его на завоевание мира. Ну, Даниэля может извинить тот факт, что рядом была ты. Себастьян пожал плечами. Трикс, не сочти за комплимент, но ты обладаешь умением разговорить и камень. Ты с такой обворожительной наивностью начинаешь хлопать ресницами, так прелестно пугаешься и переживаешь, что хочется говорить и говорить, выкладывая на стол все карты. Я озадаченно насупилась, не понимая, похвалили ли меня или отругали. Впрочем, почти сразу усилием воли заставила себя отвлечься от этой темы и вновь сосредоточиться на словесном поединке между двумя сумеречными магами. «Что же, мне еще есть куда стремиться и чему учиться?» Медленно протянул Даниэль и сделал крохотный шажок назад. Просто наметил путь к отступлению. «Даже не думай». Светлые глаза Себастьяна вспыхнули гневом. «Даниэль, ты никуда не уйдешь, пока я тебе этого не позволю. Если я тебе это позволю, на сей раз твоя выходка обойдется тебе очень и очень дорого. Или ты думал, я проглочу попытку шантажа? Быть может, тогда обсудим наши проблемы без свидетелей?» Живо отозвался Даниэль. «Себастьян, ты же понимаешь, что не можешь убить меня. Как-никак это будет скандалом международного масштаба, но я признаю, что, несколько перегнул палку. Однако все решаемо, не правда ли?» Я знала, что Себастьян согласится еще до того, как он откроет рот, и потому опустила голову, пряча в тени грустную усталую улыбку. «Все правильно. Политика намного важнее личных проблем. Подумаешь, меня чуть не убили. Не убили ведь? Да даже если бы убили, невелика потеря в масштабах двух стран. Даниэль правду тогда сказал. Из-за смерти какой-то там девицы второго сословия Итария никогда не объявит войну при Риссии». Себастьян в упор посмотрел на меня, наверное, уловив мои невеселые мысли. Недовольно покачал головой, но удержался от каких-либо комментариев на сей счет. Вместо этого негромко приказав. «Седрик, прогуляйся, Трикс. Думаю, вам есть о чем поговорить без моего присутствия, а я пока улажу дела здесь». Мне было немного боязно выступать за пределы невидимого защитного круга. Почему-то казалось, что стоит мне сделать один лишь шаг к Седрику, то невесомая дымка больше не спасет меня в самый нужный момент. А вдруг Даниэль не расстался с идеей прикончить меня, чтобы таким образом наказать неуступчивого Себастьяна? Однако прелестянин, по всей видимости, смирился с поражением. Он не сделал ни малейшей попытки каким-либо образом остановить меня, когда я засеменила к Седрику, на всякий случай втянув голову в плечи и каждую секунду ожидая удара в спину. Седрик дождался, когда я с ним поравняюсь, затем любезно предложил мне руку, и я с радостью вцепилась в его ладонь, только в этот момент поверив, что самое страшное позади. Я ощущала злой давящий взгляд Даниэля на себя в эту недолгую дорогу к границам круга света, за которыми скрывалась непроглядная темень поздней ночи. Поэтому только обрадовалась, когда мрак с тихим шелестом принял нас в свои надежные объятия. К этому моменту улегся ветер, и гроза так и не пролилась ливнем, ушла в сторону, забрав с собой и рокот грома, и сиреневые отблески молний. Правда, небо до сих пор было затянуто тучами, через которые не пробивалась луна и звезды. Поэтому без Седрика я бы точно далеко не ушла. Скорее переломала бы себе все ноги в ближайшей яме или выколола глаза, наткнувшись на острый сук. Но казалось, что некроманту свет был совершенно не нужен. Он быстро и аккуратно вел меня через лес, поддерживая под локоть и негромко советуя, когда надо было пригнуться. Стоит ли удивляться, что достаточно скоро я совершенно потерялась в пространстве? Тьма липла к моей коже, обвивалась вокруг меня жадными щупальцами, и я понятия не имела, где нахожусь. «Пришли», – неожиданно проговорил Седрик, и с его пальцев наконец-то сорвался крошечный светлячок. Поднялся выше, и я увидела, что мы находимся на берегу озера. Наверное, именно его я переплывала несколько дней назад, спасаясь от преследования разъяренного Стефана. Седрик первым опустился на поваленное бревно около самой кромки воды. Вытянул длинные ноги, не обращая внимания, что купает носки сапог. Я присоединилась к нему. Робко присела с самого краешка, почему-то жутко смущаясь. «Я рад, что с тобой все в порядке», – негромко проговорил Седрик, не глядя на меня. «Знаешь, я очень переживал, когда застал дом Ларашьи пустым. А уж когда нашел ее тело...» Он не закончил фразу. «Да это было и не надо. Я и без того прекрасно понимала, что он испытал в тот момент. Мне очень жаль, что все так получилось с твоей знакомой», – проговорила я. «Да, мне тоже жаль». Ровным голосом обронил Седрик. Я неловко заерзала на месте, искоса поглядывая на строгий профиль некроманта. Хотелось сказать еще что-нибудь, но в голову ничего не шло. И я неожиданно вспомнила слова Себастьяна по поводу того, что мы с Седриком не пара. Неужели это правда? Неужели мне предстоит провести остаток жизни рядом с этим человеком? Странно. У нас должно быть множество общих тем для разговора после моего похищения и чудесного спасения. Но по факту я сижу рядом и не знаю, куда девать от смущения руки. И как Себастьян все-таки выяснил, что я в Прерисии и попала в беду? Наконец выдавила я из себя вопрос. Он сказал, что ему сообщила Ларашья. Но это же совершенно невозможно». «Я понятия не имею, как у нее это получилось», – честно признался Седрик. «Себастьян каждый раз умело уходит от объяснений. Видимо, считает, что эта способность перекидышей может ему пригодиться в дальнейшем. Но я могу рассказать, что было дальше. На самом деле искали не тебя, поскольку убежище Даниэля было непроницаемым для поисковых чар. Ставку Себастьян сделал на слежку за бывшим другом, этим Стефаном. Правда, я был не согласен с его решением, но Себастьян не стал даже слушать, сказал, что хорошо знает характер Даниэля. И тот не посмеет убить тебя собственными руками, куда скорее отдаст Стефану и устроит показательную казнь. В общем-то, так и случилось». «А как Себастьян нашел тебя?» – осторожно поинтересовалась я. «Меня нашла Дейла», – поправил меня Седрик. «Впрочем, Стефана тоже она нашла. Полагаю, этим она полностью реабилитировалась в глазах Себастьяна за прошлые провалы. Но я и не скрывался особо. Да что там, я готов был срочно ехать к послу Итарии и при помощи кристалла связи умолять Себастьяна спасти тебя. Но тот перехватил меня буквально на пороге и посвятил в свой план». Седрик замолчал, и в неверном свете магического огонька я увидела, как он заиграл желваками. Явно очередное сотрудничество с Себастьяном пришлось ему не по нраву. Да я и без того знала, каким отвратительным может быть глава тайной канцелярии, особенно когда нервничает. Наверняка опять сорвался на бедолагу, вымещая на нем свой гнев. «Как я уже сказал, мне его план не понравился», — продолжил Седрик через пару мгновений, видимо, совладав со своими эмоциями. «Я считал его слишком опасным для тебя. Мое мнение разделял и Кайл. Пожалуй, только Айя поддерживала Себастьяна. Ведьмочка оказалась рисковой особой. Дейла тоже рвалась участвовать во всем этом, но она отдала слишком много сил при проведении последнего поискового ритуала, перейдя при этом через грань. Поэтому на неопределенное время Дейла выбыла из игры. Кто знает, когда ее способности восстановятся. Однако, когда она услышала план Себастьяна выставить меня в качестве приманки, то пришла в настоящий ужас. Пришлось воспользоваться сонными чарами, иначе, боюсь, дело могло бы закончиться дурно для нее. «А Янур?» – спросила я, невольно передернувшись от этого имени. «Он не участвовал?» «Нет». Седрик покачал головой. «Себастьян почему-то не счел это уместным. Наверное, разозлился на него из-за твоего побега. Поскольку Янор уже получил одно предупреждение после происшествия в доме семейства Криас, то, полагаю, вторая ошибка стала для него и последней». Сказанное Седриком озадачило меня. «Ох, что-то не сходится. Себастьян вряд ли бы стал наказывать Янора за мою выходку. В тот момент я была в его доме, следовательно, ему и стоило отвечать за мою безопасность. Ему, а не бывшему палачу, который тем более в тот момент находился в нескольких милях от Арильи. Неужели он догадался, что Янор играл не по правилам?» «Возможно, объяснение намного проще», – мрачно заметил внутренний голос. «А что, если Себастьян с самого начала это знал, но продолжал держать Янора рядом, умело скармливая ему ложную информацию? Зачастую раскрытый шпион намного полезнее, чем внедренный в логово врага». «Как бы то ни было, но Себастьян решил действовать по-своему», — с сарказмом сказал Седрик, видимо, не одобряя подобный стиль поведения. «Впрочем, как и обычно, он изо всех сил затягивал переговоры с Даниэлем, выводя его из себя своими многочисленными шутками и колкостями. Естественно, тот взбесился и вздумал проучить заклятого недруга. Самым простым способом для этого была ты. Вот, собственно, и все. Остальное – дело техники. Западня на Стефана получилась отменной. Себастьян понимал, что честный поединок один на один рискует затянуться надолго. Все-таки по силам они были практически равны. Поэтому предпочел воспользоваться помощью Кайла и Айи. Деталей не знаю, ведь я в тот момент заговаривал зубы Даниэлю. Но полагаю, что эта сладкая парочка отыграла партию как следует.